О популярности и славе Вольтера свидетельствуют многие исторические анекдоты, оставшиеся после него. Рассказывают, что когда Вольтера принимали при дворе, то король приказал выбить в его честь памятную медаль. Медаль заказали известному парижскому медальеру Делене. При этом было оговорено, что медаль должна быть на золотой цепочке, сделанной в соответствии со вкусом Вольтера. Медальер обратился к Вольтеру с вопросом, какую цепочку он предпочитает, из маленьких колечек или миниатюрных зернышек. «Поскольку цепочка должна быть из золота, сделайте ее наподобие колодезной цепи», — ответил Вольтер. Вольтер восторженно отозвался о произведениях Альбрехта Галлера, знаменитого немецкого естествоиспытателя и поэта. Но однажды ему передали, что Галлер отрицательно высказывается о Вольтере и его творчестве. «Увы», — сказал Вольтер, — «все смертные могут ошибаться. В данном случае мы ошибались оба». Когда Вольтера выпустили из Бастилии, он явился к герцогу Орлеанскому, бывшему тогда регентом Франции при малолетнем короле, чтобы поблагодарить его. В ответ регент добродушно сказал: «Ну что ж, ведите себя прилично, и я позабочусь о вас». «О, ваше высочество, только не заботьтесь о моем жилище», — воскликнул Вольтер, имея в виду Бастилию. Регент пообещал Вольтеру подыскать ему какую-нибудь придворную должность, но потом забыл об этом. Вольтер напомнил ему об обещании. Регент, недовольный его назойливостью, сказал: «Хорошо, я назначу вас директором департамента придворных шутов». «Я не могу принять эту должность, так как не справлюсь с таким многочисленным департаментом», — нашелся Вольтер. Когда Вольтер жил при дворе Фридриха II, он часто нарушал придворный этикет, опаздывая на всякого рода церемонии. Однажды, когда он в очередной раз опоздал на званый обед, король, уходя после обеда, написал мелом на мраморной плите камина: «Вольтер — первый осел». Вольтер дописал: «Фридрих — второй». Другой раз, когда король и Вольтер катались в лодке, Вольтер, заметив, что лодка течет, поторопился выскочить на берег. «Вы так боитесь за свою жизнь?» — спросил Фридрих. «Конечно», — улыбнулся Вольтер, — «ведь королей на свете много, а Вольтер — один». Когда в старости Вольтер начал переговоры со священниками о раскаянии, кто-то спросил его: «Вы примирились с Богом? Мы с Ним уже кланяемся, но пока еще не разговариваем», — ответил Вольтер. Дидро